Глаза Солы широко раскрылись. Вопль Келли застал его врасплох, и он отпрянул назад, положил нож на стол. «Виноват», — сказал он. «Я просто проверял лезвие». Келли облегченно вздохнула. Ее взгляд снова остановился на коллекции черепов на стене. «Вы охотник?» — спросила она. Сол кивнул. Он отвернулся от стола с ножами и подошел к черепам. «Я отвечал за численность животных», — проговорил он, — «и неплохо с этим управлялся». «Он имеет в виду, что перебил их великое множество», — подумала Келли. Сол махнул рукой на стену. «Это лишь некоторые из моих трофеев», — сказал он. «Животные, которых я изловил, видите, вон тот». Он провел пальцем по черепу. Это была анаконда. «Ух ты!» – прошептал Шон. «Настоящая?» Сол опять кивнул. «Самое что ни на есть. Красотка, не правда ли?» Ответа он дожидаться не стал. «Я поднаторел в изготовлении вещей змеиной кожи», – продолжал он. «Ну, вы понимаете, кошельки там, безделицы всякие». Смастерил несколько симпатичных поясов и пару перчаток. Он нежно провел рукой еще по нескольким черепам. «Вот эти красавицы-змейки тоже подарили мне свою кожу». Келли передернула. «Как может лесничий национального парка находить удовольствие в истреблении змей? Разве ему по долгу службы не положено их защищать? И разве не дикость украшать стены своего жилища змеиными черепами? Этот человек точно извращенец». Шон выглянул в окно. «А там... там много опасных змей водится». Сол пригладил рукой седую бороду. Его серебристые глаза расширились. «Болото. Дом для множества видов змей», — отвечал он. «Ты слышал о питонах, не так ли?» Шон поперхнулся. «О питонах?» Сол кивнул. «Он наслаждается, запугивая нас», — подумала Келли. «Некоторые безответственные владельцы держат питонов, а в один прекрасный день решают от них избавиться», — пояснил Сол. «Ну и выкидывают их прямо в болото. Им невдомек, что рептилии вообще плодятся с огромной скоростью. Они не понимают, что эти огромные и сильные змеи способны захватить все болото». Шон задрожал. «Вы хотите сказать...» «Здесь в болотах их сотни», — сказал Сол. Он наклонился к ним и произнес хриплым шепотом. «Сотни смертоносных питонов». Глаза Шона распахнулись от испуга. Он засунул кулаки в карманы штанов и тяжело задышал. Келли приблизила губы к его уху. «Этот тип меня пугает не на шутку», — прошептала она. «Идем отсюда». Они начали пробираться к выходу. Сол проворно преградил им путь. «Не спешите», — сказал он. «Разве вы не собираетесь переждать дождь?» «Мы опаздываем. Папа, наверное, уже с ума сходит», — ответила Келли. «Мы лучше пойдем». «Я хочу вас предупредить», — начал Сол. Но Келли не дала ему закончить. Она метнулась мимо него, волоча за собой Шона. И когда Сол в изумлении повернулся, она уже отодвинула засов, распахнула дверь и вместе с братом вылетела под дождь. Небо было по-прежнему черное, как ночью. Тяжелые капли дождя тут же забарабанили по их головам и плечам. Они бежали, расплескивая грязь и поднимая тучи брызг. Ноги Келли налились тяжестью. Сердце рвалось из груди, но она заставляла себя бежать дальше. Шон, задыхаясь, мчался за ней. Она услышала какой-то звук у себя за спиной. Оглянулась через плечо. Неужели этот страшный человек пустился за ними в погоню? Да, да, он гнался за ними. Его тяжелые башмаки с чавканьем топтали мокрую грязь. Жуткие серебристые глаза лезли из орбит. Ветер развивал длинные седые космы. «Нам от него не сбежать», — подумала Келли. «Он поймает нас». Она представила себе черепа на стене. «Да, он поймает нас. И что случится тогда?» Келли и Шон остановились и повернулись к преследователю. Сол тоже остановился. Он наклонился вперед, уперся руками в колени и попытался перевести дух. «Зачем вы преследуете нас?» — спросил у Келли. Он выпрямился, все еще тяжело дыша. «Я лишь хотел вам помочь», — ответил он. «Показать верную дорогу. Вы же сами говорили, что заблудились». Келли посмотрела ему в лицо. Неужели он говорит правду? Неужели вправду хотел им помочь? А может, он снова пытался их напугать? Сол ткнул пальцем куда-то в сторону. «Вам туда. Пройдете мимо вон тех высоких сосен, там будет нужная тропа. По ней вы и доберетесь до дома». «Спасибо», — сказала Келли. «Будьте осторожны», — добавил Сол. Его глаза буквально сверлили ее. «Будьте очень осторожны». Келли отвернулась, чувствуя, как по затылку ползет холодок. Ей не нравился взгляд мужчины. Мрачный, зловещий. Что это было? Дружественное предупреждение или угроза? «Думаю, вам следует держаться от него подальше», — сказал им за ужином отец. «Бывают всякие странные личности, покидают общество и в одиночестве селятся на болотах». «Болотные отшельники», — сказал Шон. «Мы видели такого в болотном чудовище 3. Доктор Андерсон покачал головой. «Шон, ты так и не смог забыть этот фильм?» Он метнул в Келли сердитый взгляд. Келли отвела глаза и надкусила сэндвич. Это было коронное блюдо их отца. Мясо для гамбургера в остром соусе между двумя кусками белого хлеба. Отец приготовлял такие сэндвичи раз в неделю, поскольку больше ничего готовить не умел. После развода он не раз жаловался, что ему пришлось освоить кучу навыков по ведению домашнего хозяйства. Кулинария явно в их число не входила. Вскоре Келли обнаружила, что готовка почти всегда возлагается на нее. «Он назвался Солом Лесничим», — сказала она. «Как считаешь, он действительно работал в национальном парке?» Отец пожал плечами. «Кто его знает? Может, он и не лгал?» «Он сказал, что его уволили», — вмешался Шон. «Наверное, потому что он реально странный. Это ж кем надо быть, чтобы украшать всю стенку змеиными черепами?» «Странный», — повторил отец. «Да, это и впрямь странно». Келли содрогнулась. «Мне эти черепа еще долго будут сниться». «По-моему, ты вела себя очень смело», — заметил отец, вытирая с подбородка соус. «Это все Келли виновата», — возразил Шон. «Если бы она правильно посчитала деревья, мы бы не заблудились, но она даже до 6 считать не умеет». «Не насмехайся над сестрой», — укоризненно сказал отец. «Ты же знаешь, у нее проблемы со счетом. Разве тебе бы понравилось, если бы кто-то стал насмехаться над тобой?» «Благо поводов хоть отбавляй», — добавила Келли. «Список составить? Ха-ха». Шон метнул в нее через стол ломтик картофеля. Келли поймала его на лету и отправила в рот. «Тебе сколько лет?» — напустился на Шона отец. «Ты до сих пор кидаешься пищей». Шон хотел было что-то ответить, но вместо этого вдруг изменился в лице. «Чуть не забыл», — сказал он, полез в карман и извлек оттуда сложенный листок бумаги. «Кто-нибудь хочет еще сэндвич?» — спросил отец. «Там еще много осталось». «Погоди», — сказал Шон. «Не отвлекайся, пап, посмотри. Вот эту записку я нашел у себя в шкафчике». Отец взял записку из рук Шона и прочел вслух. «Теперь косматый положил глаз на тебя, Шон». Он потер лоб. «Кто-то над тобой подшутил?» «Мой шкафчик был полон болотной воды», — сказал Шон. «Хороши шуточки. Учебники все испорчены, и там была вот эта записка». Отец, хмурясь, рассматривал криво нацарапанные слова. Наконец он вернул записку Шону. «Полагаю, кто-то хочет, чтобы ты думал, будто это существо косматый придет и заберет тебя и утащит в болото, а то и на месте сожрет. Тебе ведь не страшно, правда?» Шон замялся. «Ну?» «Нет причин бояться», — настаивал отец. «Ты не хуже меня знаешь, что никакого косматого не существует». Его глаза за стеклами очков лукаво блеснули. «Слушай, а почему бы тебе в свою очередь не разыграть этих двоих, Зика и Деккера? Уверен, мы с тобой могли бы придумать что-нибудь действительно забавное. Им, наверное, нравятся шутки». «Не сказала бы», — вмешалась Келли. «Не думаю, что это хорошая идея. Мне совершенно не хочется связываться с этими ребятами, честное слово. После ужина Келли разослала кучу СМС своим друзьям в Нью-Йорке и почти полчаса проболтала с Марси. «Как я тоскую по дому», — сказала она подруге. «Здесь все равно, что на другой планете. Я бы на все пошла, лишь бы вернуться домой». Шон отправился спать пораньше. Он очень устал из-за блужданий по лесу, беготни под дождем и пережитых страхов, а перед глазами у него так и стояла стена с черепами и слышалось предостережение Соло: «Будьте осторожны, будьте очень осторожны». Он уже засыпал, когда услышал вой за окном. Он сел в постели, будто ужаленный. Все мышцы его напряглись, он буквально одеревенел от страха. Заунывный протяжный вой проникал в комнату через открытое окно. Шон затаил дыхание и прислушался. «Шон! Шон!» Кто-то нашептывал его имя. Он обнял себя за плечи, пытаясь унять дрожь. Потом выпрямился, спустил ноги с кровати, посмотрел в окно. За ним царила кромешная непроглядная тьма, словно черный занавес, ни луны, ни звезд. «Шон! Шон! Шон! Кто там?» Хотел выкрикнуть он, но у него вышел только сдавленный шепот. «Зик? Деккер? Шон! Шон!» Он с трудом поднялся. Ноги дрожали, но он заставил себя идти. Он пересек свою тесную комнату, вышел в коридор и побрел к комнате Келли. «Келли, ты мне нужна!» Он распахнул дверь ее комнаты, даже не постучавшись. Бросился к ее кровати и отчаянно вскрикнул. Келли исчезла. Шон замер в квадрате серого цвета, глядя на опустевшую постель сестры, на спутанные простыни, на смятую подушку. Он поперхнулся, услышав какой-то звук у себя за спиной. Тихие шаги. «Я здесь не один». Он повернулся к двери и снова вскрикнул. Келли стояла в дверях, растрепанная, в ночной рубашке до пят. «Шон, что ты делаешь в моей комнате?» «Я? Мне нужно было тебя увидеть. Я...» Запинаясь, проговорил он. «Где ты была?» «На кухне», — ответила она и показала ему стакан воды. «Пить захотела. Ну и духотища». Тут она обратила внимание на испуганное лицо брата, широко раскрытые глаза, дрожащий подбородок. «Шон, что с тобой?» «Он там, снаружи», — выдавил Шон. Келли нахмурилась. «Кто там снаружи? Ты что-то услышал?» Он кивнул. «Косматова. Он пришел за мной, Келли. Он там снаружи, и он пришел за мной». «Ты спал?» — спросила она. «Кошмар приснился?» Он помотал головой. «Он звал меня по имени. Он звал меня. Он там. Он знает мое имя и...» Его затрясло. Келли всунула ноги в кроссовки. «Оставайся здесь», — велела она Шону, выставив перед собой руки. «Сиди дома. Я посмотрю, что там такое». «Нет, Келли». Он потянулся к ней обеими руками, но она увернулась. «Не ходи туда. Ну, пожалуйста». Но она была уже у входной двери. Распахнув дверь, она окунулась в душную жаркую ночь. Сверчки приветствовали ее оглушительной симфонией под аккомпанемент хора древесных лягушек. Горячий ветер закружил ее ночную рубашку. Келли перебежала к стене дома. В открытом окне спальни маячил силуэт Шона. Трепетали на ветру занавески. «Кто здесь?» — крикнула Келли, и ее голос глухо прозвучал в ночи. «Кто здесь? Тут есть кто-нибудь?» Высокая болотная трава тихо покачивалась на ветру. Деревья в конце двора дрожали на своих высоких корнях-ходулях и шелестели, будто перешептывались между собой. Несмотря на жару, по спине Келли пробежал холодок. Она обмерла, услышав кашель. По чьими-то ногами хрустели засохшие сорняки. Краем глаза она уловила какое-то движение среди деревьев на краю двора. Что-то черное мелькало среди кривых стволов. «Кто здесь?» Голос Келли дрогнул. Она не могла остановиться, она не думала об опасности. Сгибаясь под порывами ветра, она припустила к лесу. И там, среди деревьев, она увидела его. Стоя на коленях, он разглядывал упавшую с дерева ветку. «Что вы здесь делаете?» – вырвалось у нее. Сол лесничий повернулся и поднял голову. Его глаза серебрились в тусклом свете луны. Взгляд их буквально пригвоздил Келли к месту. «Что здесь делаешь ты?» – ответил он вопросом на вопрос. «Небезопасно выходить по ночам на болото». И снова его слова не походили на дружественное предостережение. Келли слышала в них угрозу, и от того, как он смотрел на нее, не мигая, с непроницаемым лицом, по ее спине вновь пробежал холодок. «Я знаю, что это небезопасно», — проговорила она, отступая на шаг, чтобы быть подальше от этого странного человека. В этот раз он был с головы до ног одет в черное, словно бы для того, чтобы оставаться незамеченным. Седые волосы скрывал черный капюшон. Они долго смотрели друг на друга в тишине. Наконец Сол поднялся во весь рост и обеими руками отряхнул штанины своих черных брюк. «Мой брат услышал шум», — нарушило молчание Келли. «Говорит, кто-то нашептывал его имя». «Ему, наверное, приснилось», — ответил Сол. «Твоему брату здесь страшно? Он все время боится?» «Очень», — призналась Келли. «Это вы шептали у него под окном?» «Конечно нет», — ответил Сол. «Я что, по-твоему, шатаюсь по округе, пугая народ? Тогда почему вы бродите возле моего дома посреди ночи?» — допытывалась она, смахнув со щеки какое-то крупное крылатое насекомое. Странная неприятная улыбка проступила на бородатом лице Сола. «Ночь. Лучшее время, чтобы охотиться на болотах», — сказал он, — «на юге». «На кого?» — спросила Келли. Улыбка исчезла так же быстро, как и появилась. «Это уже мое дело», — отрезал он и пониже натянул капюшон. «Вы знаете о косматом?» — выпалила Келли. «Вы говорили, что знаете о болотах все». Лицо Сола неожиданно оживилось. «О косматом?» «А что ты еще о нем слышал?» – взволнованно спросил он. «Некоторые ребята в школе говорят, будто видели его». «Я им не верю», – Сол покачал головой. «Это не шутки, Келли. Косматый существует на самом деле». «Как? Он настоящий? Вы его видели?» «Что вы слышали о нем?» Сол потер бороду. «Косматый живет в подводной пещере на огромной глубине. Там так глубоко, что ничего нельзя разглядеть. Тьма кромешная. Там внизу он обитает в своем мире, населенном невиданными болотными тварями». Келли изучала лицо Сола, пока он говорил, пытаясь понять, верит ли он сам в собственные слова или пытается ее разыграть. «Так вам доводилось видеть его?» – нетерпеливо спросила она. «Те мальчишки из школы они якобы видели. Он вылез из воды и бродил в окрестностях». «Я никогда не видел его», — ответил Сол. «Я читал статьи в газетах, и мне случилось говорить с людьми, божившимися, что видели его.